Без лекаря помрет Савелий. Помоги, милой!» Жрец наклонил голову. Несколько минут прошло в молчании. «Я спрошу Перуна, как мне поступить», — наконец ответил он. Поднявшись с места, Волхв подошел к идолу и, помазав чем-то красным свои ладони, протянул их, словно выпрашивая у него милости. Жрец издавал время от времени дикие, непонятные звуки. «Волхвует», — подумал Дмитрий. Жрец, творя заклинание, приблизился к идолу и незаметно вступил ногой на небольшой рычажок. Под сводами храма раздались таинственные музыкальные звуки. «Ты слышишь голос великого воскресителя, бога неба и всех богов?» — торжественно и строго произнес жрец. «Он говорит, что нужна жертва, хороший жирный бык, а потом надо спросить у священного коня, и как скажет конь, так и будет». Мелодичные звуки лились непрерывно. «Быка-то у меня нет», — немного струхнув вслух, сказал Дмитрий. «А нельзя ли, милой, вашему богу вот этот камень в подарок?» Дмитрий покосился на идола и вынул из-за пазухи тряпицу. «Вот», — показал Дмитрий. «Да, этот камень Перун может принять в жертву», — увидев рубин с орех величиной, вымолвил жрец. «Дай его мне». Дмитрий отдал камень. «Теперь выйди из храма», — сказал жрец. «Скоро получишь ответ, а пока посмотри на игралище. В день Перуна наши воины показывают свою силу и ловкость. Иди». Глава 20. На празднике Перуна. Дмитрий вышел из дверей храма и с удивлением остановился. Бывший до того пустым двор был теперь полон народа. От крыльца двумя рядами стояли юноши в боевом вооружении, по правую сторону воины великого бога неба Сварожича с круглыми щитами красного цвета, по левую — воины богини земли Берегини с ярко-зелеными щитами. За воинами толпился народ, мужчины и женщины в нарядных праздничных одеждах. Два жреца в зеленых хитонах торопливо сооружали перед крыльцом воротца из копий, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Их делали из пары коротких копий с улиц, воткнутых в землю, и поперечного длинного копья. Дмитрию были непонятны эти приготовления. Увидев знакомого старика, он сошел с крыльца и направился к нему. В это время из храма вышел главный жрец. Во дворе все смолкло. С важным видом он уселся на корточке возле стены и, бормоча что-то, стал раскапывать пальцами землю. Жрец извивался в судорогах. Он старался напустить на себя священный трепет. Вот он нащупал какой-то камешек, внимательно осмотрел его и стал перекидывать в ладонях, словно раскаленный уголек. «Нашел! Нашел!» — громко закричал он и бросился в святилище. Мерные удары большого колокола раздались из храма, и жрец снова показался в дверях. Он громко произносил торжественную молитву. Облаченный в белоснежную одежду, Волхв вывел из храма большого красивого коня. Он вел коня за золотую цепь. Вся сбруя была из кованого золоченого серебра в три пальца шириной, а на шее животного сверкало золотое оплечье, усаженное драгоценными камнями. Конь был вороной, и на черной лоснящейся шерсти золото выделялось особенно красиво. Животное тяжело ступало, встряхивая гривой, позванивая десятками серебряных колокольчиков. Подойдя к первым воротцам, конь, не останавливаясь, перешагнул их, подняв сначала правую ногу, а потом левую. Вторые воротца конь также переступил сначала правой ногой. Все затаили дыхание, ожидая, что будет дальше. У третьих ворот конь на мгновение остановился, словно раздумывая, а, заржав, снова ступил правой ногой.